Страница 590. Поскольку в партизанской войне не существует середины между победой и поражением, так сказать, замораживание происходящего, само собой, просто-напросто отсрочивало разгром, ставя при этом на карту веру в Америку в глобальном масштабе. Банди пророчески добавил, что обозначенные им 30% шансов на неудачу могут повлечь за собой такой же исход, который постиг Францию в 1954 году. Одновременно министр обороны Роберт Макнамара и Объединенный комитет начальников штабов подсчитали, что для достижения победы в случае открытого военного вмешательства Пекина и Ханоя потребуется присутствие 205 тысяч американцев. Смотри памятная записка Макнамары Кеннеди от 8 ноября 1961 года. Документы Пентагона, страница 154. Как выяснилось позднее, это количество составляло менее половины войск, в итоге направленных Америкой для борьбы с одним лишь Ханоем. Бюрократический компромисс часто отражает подсознательную надежду на то, что по ходу дела произойдет нечто, и от этого проблема разрешится сама собой. Но применительно к Вьетнаму не было никакого разумного основания для подобных надежд. И если официальные расчеты колебались между 40 тысячами человек для сохранения положения в неизменном виде и 205 тысяч человек для достижения победы, то администрация Кеннеди не могла не рассматривать командирование 8 тысяч человек как число, либо плачевно недостаточное, либо представляющее собой лишь первый взнос на дело возвеличения всевозрастающей роли Америки. Взвешивая все «за» и «против», причем доля «за» составляла 70%, следовало бы положить на чашу весов и глобальное воздействие катастрофы, которую потерпела Франция, но это не было сделано. Налицо был стимул двигаться в сторону количественного наращивания вовлеченности, ибо Кеннеди так и не изменил первоначальное представление о том, что именно поставлено на карту. 14 ноября 1961 года он заявил своему аппарату: «Реакцию Соединенных Штатов на коммунистическую агрессию будут, кавычки, изучать по обеим сторонам железного занавеса в качестве мерила намерений и решимости администрации», кавычки закрыты. Если Америка вместо направления подкрепления изберет путь переговоров, ее могут на деле счесть еще более слабой, чем в Лаосе. Смотри Херинг «Самая длинная война», страница 83. Он отверг предложение Честера Боулза и Аверелла Гарримана о проведении переговоров относительно выполнения Женевских соглашений 1954 года. Эвфемизм отказа от усилий, связанных с Южным Вьетнамом. Но если идея переговоров отвергалась, а направление подкреплений трактовалось как неизбежность американской вовлеченности с неведомым результатом, можно было бы избежать лишь в том случае, если бы Ханой отступил. Для этого, однако, потребовалось бы массированное, а не постепенное направление подкреплений, если такое вообще было осуществимо. Америка еще не была готова усесться в крапиву и понять, что истинный выбор следует делать между тотальной вовлеченностью и немедленным уходом, а постепенная эскалация является самым опасным курсом. К сожалению, постепенная эскалация была в то время модной. Предназначенная для того, чтобы остановить агрессию без излишнего применения силы, она выполняла еще более широкую по охвату задачу исключить упреждение политического планирования военными решениями, как это случилось накануне Первой мировой войны. Страница 591. Строго рассчитанный ответ был согласно первоначальному замыслу сущностью стратегии ядерной войны – постепенная эскалация, позволяющая избежать всеобщего уничтожения. Но применительно к партизанской войне она таила в себе риск отрыва эскалации от результата. Каждое действие ограниченного масштаба таило в себе опасность истолкования подобной сдержанности, как нежелание делать решительный шаг и тем самым поощряло бы партизан лезть по лестнице эскалации еще выше. Известно, обладая достаточным временем для принятия решения, противник берется за ум лишь в том случае только тогда, когда риск становится непереносимым. Более внимательное отношение к каналам истории навело бы на мысль о том, что лидеров Ханоя нельзя было заставить отказаться от задуманного при помощи понятных лишь посвященным американских стратегических теорий, ибо эти люди гениально ставили себе на службу западную технологию, а демократия не была ни их конечной целью, ни системой, вызывающей у них восхищение. Радости мирного созидательного труда ничуть не привлекали недавних заключенных французских тюремных одиночек и ветеранов партизанских сражений. Американская версия реформ вызывала у них презрение. Они всю свою жизнь боролись и страдали лишь для того, чтобы создать единый коммунистический Вьетнам и избавиться от иностранного влияния. Единственной их профессией была революционная война. Если бы Америка обшарила весь мир, она бы не нашла более твердокаменного противника. Согласно Роджеру Хилсману, бывшему в то время директором Бюро по вопросам разведки и исследовательской деятельности Государственного департамента, целью Америки было низведение Вьетконга до уровня, кавычки, «голодных банд», стоящих вне закона мародеров, тратящих все свои силы на то, чтобы остаться в живых. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 86. Но была ли такая партизанская война в истории, которая оставила бы подобный прецедент? В Малайи она отняла жизнь у 80 тысяч британских и вдвое большего числа малайских военнослужащих и потребовала почти 13 лет на то, чтобы победить не более 10 тысяч человек, не имевших значительной поддержки со стороны и надежных линий коммуникации. Во Вьетнаме партизанская армия исчислялась десятками тысяч, а Север превратил себя в тыл вооруженной борьбы, создал базовые территории на протяжении сотен миль границы и сохранял за собой право выбора, когда именно ввести в действие опытную в боевом отношении северо-вьетнамскую армию, если партизанские войска окажутся под чрезмерным давлением. Америка своими маневрами загнала себя в такую ситуацию, которую в лучшем случае можно было бы назвать равновесием сил в духе Банди, для консервации которой требовалось по его расчетам 40 тысяч военнослужащих, а в наличии их было гораздо меньше. Когда Кеннеди вступил в должность, численность американского военного персонала во Вьетнаме не превышала 900 человек. К концу 1961 года цифра возросла до 3164. К моменту убийства Кеннеди в 1963 году до 16263. Военная ситуация, однако, улучшилась лишь незначительно. Чем больше росла военная роль Америки в Южном Вьетнаме, тем настоятельнее делался упор на политической реформе. И чем настойчивее вел себя Вашингтон в отношении внутренних перемен, тем заметнее американизировалась война. Во время своего первого обзорного выступления по вопросам обороны 28 марта 1961 года Кеннеди вновь подчеркнул фундаментальное положение своей программы. Независимо от мощи американских стратегических вооружений, ее могут медленно теснить на периферии, кавычки, посредством подрывной деятельности, инфильтрации, запугивания, косвенной или скрытой агрессии, внутренних революций, дипломатического шантажа, партизанской войны, кавычки закрыты, то есть при помощи опасных ситуаций, выходом из которых в конечном счете могли бы стать только политические и социальные реформы, которые бы позволили потенциальным жертвам оказать помощь самим себе. Смотри специальное послание Кеннеди Конгрессу по поводу оборонной политики и ее принципов 28 марта 1961 года. Документы Кеннеди. Том 1961 год. 1962 год, страница 229 и следующие. Администрация Кеннеди воспринимала как трюизм то, что потом станет одной из множества неразрешимых дилемм, связанных с Индокитаем. Настоятельное требование одновременного осуществления политических реформ и достижения военной победы создавало порочный круг. Партизаны в широких пределах имели возможность самостоятельно определять степень интенсивности боевых действий, а следовательно и уровень безопасности, который в краткосрочном плане совершенно не зависел от темпов реформ. Чем меньше был уровень безопасности у сайгонского правительства, тем тяжелее становилась его рука. А чем больше Вашингтон воспринимал успехи партизан как результат, пусть даже частичный, отставание с проведением реформ, тем более расширялась для Ханоя свобода маневра, с тем, чтобы увеличить со стороны Америки давление на сайгонское правительство, которое Северный Вьетнам жаждал и стремился взорвать. Очутившись в западне между идеологами-фанатиками в Ханое и неопытными идеалистами в Вашингтоне, правительство Дьема постепенно стиралось с лица земли. Даже политический руководитель, в меньшей степени подвластный мандаринским традициям, чем Дьем, счел бы для себя опасным строительство плюралистического демократического общества в разгар партизанской войны, да еще в стране, раздробленной на регионы, секты и кланы. Все это предприятие неуклонно подрывало доверие к Америке, и не столько потому, что ее руководители обманывали общественное мнение, сколько потому, что они обманывали самих себя относительно собственных возможностей, включая предполагаемую, по их мнению, легкость перенесения знакомых институтов в среду иной культуры. В основном администрация Кеннеди притворяла в жизнь вильсонианские аксиомы, точно так же, как Вильсон полагал, будто американское понимание демократии и дипломатии можно пересадить в Европу посредством так называемых 14 пунктов. Администрация Кеннеди стремилась приобщить вьетнамцев к истинно американским правилам самоуправления. Если на юге можно будет свергнуть деспотов и привести к власти порядочных демократов, то конфликт, бушующий в Индокитае, угаснет сам собой. Каждая новая американская администрация стремилась поставить увеличение помощи в зависимости от проведения реформ. Эйзенхауэр поступил так в 1954 году. Кеннеди добивался того же в 1961 году, еще более настойчивое, увязывая массивное расширение объемов помощи с предоставлением Соединенным Штатам советнической роли на всех уровнях управления. Как и следовало ожидать, Дьем отказался. Лидеры борьбы за независимость редко видят выгоду в опеке. Сенатор Мэнсфилд, посетивший Вьетнам в конце 1962 года, пересмотрел свое прежнее суждение, смотри главу 25, признав, что правительство Дьема, кавычки, скорее отходит от представления об ответственном перед народом и ответственно действующем правительстве, чем приближается к нему. Кавычки закрыты. Приводится в книге «Леви Гюнтер. Америка во Вьетнаме. Нью-Йорк, Оксфорд, Юнайтед Пресс». 1978 год, страница 26. Это суждение было верным. Страница 593. И все же ключевой вопрос заключался в том, сложилась ли подобная ситуация в силу неадекватности правительства как такового, вследствие наличия культурного разрыва между Вьетнамом и Америкой или из-за разрушительных набегов партизан. Отношения между администрацией Кеннеди и Дьемом ухудшались в течение всего 1963 года. Информация из Сайгона, до того всецело поддерживавшего американскую вовлеченность в Индокитай, становилась враждебной. Критические замечания не касались цели Америки, как это будет позднее, но ставили под сомнение возможность возникновения некоммунистического демократического Южного Вьетнама при наличии во главе его столь репрессивного лидера, как Дьем. Дьема даже стали подозревать в поисках компромисса с Ханоем, то есть в выборе того самого курса, за отказ от которого подвергнется осуждению последующий южно-вьетнамский президент Нгуен Ван Тхиву. Окончательный разрыв с Сайгоном был вызван конфликтом между южно-вьетнамскими буддистами и Дьемом, правительство которого издало распоряжение, запрещающее публичное использование собственных флагов сектам, религиозным группам и политическим партиям. Выполняя приказ, войска обстреляли буддийскую демонстрацию протеста, убив несколько человек в Гуэ 8 мая 1963 года. У протестующих были реальные поводы для жалоб, вскоре подхваченные международными средствами массовой информации, хотя отсутствие демократии в их число не входило. Буддисты, столь же авторитарные, как и Дьем, отказались назвать условия, на которые должен был бы согласиться Дьем, будь у него к этому наклонность. В сущности, вопрос стоял не о демократии, а о власти. Парализованное партизанской войной и неадекватностью собственной деятельности, правительство Дьема на уступки пойти отказалось. Вашингтон многократно усилил давление на Дьема, настаивая на отстранении от власти его брата Нго Динь Ню, стоявшего во главе сил безопасности, причем Дьем воспринял этот демарш как силовые игры, имеющие целью отдать его на милость врагам. Окончательный разрыв произошел 21 августа. когда агенты Ню произвели налет на ряд пагод и арестовали 1400 монахов. 24 августа вновь прибывший посол Генри Кэббот Лодж получил инструкции потребовать у Дьему устранения Ню и передать ему предупреждение, что в случае отказа Соединенные Штаты кавычки, могут оказаться перед лицом невозможности сохранения у власти самого Дьема. Кавычки закрыты. Смотри телеграммы Государственного департамента Лоджу в Сайгон от 24 августа 1963 года. Документы Пентагона. Страница 200. Сайгонских военных руководителей следовало официально предупредить, что будущая американская помощь зависит от устранения Ню с поста, а вьетнамские собеседники Лоджа поняли это так, что Дьема следует свергнуть. Кеннеди и Макнамара постоянно повторяли публично по существу одни и те же требования. А чтобы генералы поняли намек получше, им сообщили, что Соединенные Штаты обеспечат их, кавычки, непосредственной поддержкой в течение любого переходного периода на случай слома централизованного механизма государственного управления. Кавычки закрыты, смотри там же. Южно-вьетнамским генералам понадобилось почти два месяца, чтобы собрать воедино всю свою отвагу и действовать согласно настойчивым намекам союзникам. Наконец, 1 ноября они свергли Дьема, причем в ходе переворота и он, и Ню были убиты. Поощряя свержение Дьема, Америка сделала свою вовлеченность во Вьетнаме необратимой. Любая революционная война в конечном счете ставит под сомнение легитимность правительства. Подрыв законной власти является основной целью партизан. Страница 594. Свержение Дьема оказалось бесплатным одолжением Ханою. Следствием феодального характера системы управления при Дьеме явилось то, что устранение Дьема повлияло на все звенья гражданской администрации вплоть до уровня отдельной деревни. Структуру власти следовало восстанавливать снизу доверху, а история учит железному закону революции. Чем более всеобъемлющий характер носит устранение существующей власти, тем более ее преемники должны полагаться на голую силу в целях самоутверждения, ибо в конце концов легитимность включает в себя признание власти без дополнительного принуждения. А отсутствие легитимности превращает любое соперничество в силовой поединок. До совершения переворота хотя бы теоретически существовала возможность того, что Америка откажется от непосредственного участия в военных операциях, как это сделал Эйзенхауэр, когда остановился у опасной грани десятилетия назад в связи с Дьен Бьен Фу. А поскольку оправданием переворота явилось требование обеспечения более эффективного ведения войны, самоустранение как политический вариант поведения Америки теперь уже исключалось. Устранение Дьема не сплотило народ вокруг генералов, как на то надеялся Вашингтон. Хотя «Нью-Йорк Таймс» восхваляла переворот как обеспечивающий возможность, кавычки, прекращения дальнейшего коммунистического внедрения на всем пространстве Юго-Восточной Азии, кавычки закрытые, произошло как раз противоположное. Смотри, возможность, предоставившаяся во Вьетнаме. The New York Times от 3 ноября 1963 года, раздел 4, страница 8е. Плюралистическое общество немыслимо без консенсуса основополагающих ценностей, что четко ставит границы претензиям соперничающих личностей и группировок. Следует начать с того, что во Вьетнаме такого рода консенсус был слаб. Переворот разрушил структуру, создаваемую на протяжении целого десятилетия. Вместо нее возникла группа соперничающих генералов, не имеющих ни политического опыта, ни последователей. За один лишь 1964 год правительство менялось еще 7 раз, и ни одна из этих перемен не повлекла за собой возникновение даже подобия демократии, ибо все они были результатом того или иного переворота. Преемники Дьема, лишенные его престижа как националиста и не представляющие собой фигуры отцов нации, в мандаринском понимании не имели иного выбора, кроме как верить в ведение войны американцам. После свержения Димы справедливо утверждалось, кавычки, вопрос будет заключаться не в том, как способствовать появлению в Южном Вьетнаме режима, который бы поддержала Америка, а в том, как найти такой режим, который будет поддерживать Америку в борьбе против ликующих коммунистов. Кавычки закрыты. Смотри Леви. Америка во Вьетнаме. Страницу 28. Поклонники силы в Ханое мгновенно ухватились за предоставившуюся возможность. На заседании Центрального комитета Коммунистической партии в Ханое была принята новая стратегия. Партизанские подразделения следовало усилить, инфильтрацию на юг ускорить. Что самое главное, это решение, принятое в декабре 1963 года, предусматривало также подключение регулярных частей, кавычки. Настало время для Севера увеличить помощь Югу. Север должен с еще большим старанием играть роль революционной базы для нации в целом. Кавычки закрыты, смотри там же страницу 29. Вскоре после этого 325-я северо-вьетнамская регулярная дивизия начала передвижение на юг. До переворота инфильтрация с севера проводилась в основном силами перегруппировавшихся в 1954 году южан. После этого число северян стало неуклонно расти, а после наступления в праздник Тет 1968 года почти все инфильтраторы уже были северо-вьетнамцы. Страница 595. А когда в дело были введены регулярные северо-вьетнамские армейские формирования, каждая из сторон перешла в свой Рубикон. Вскоре после свержения Диема был убит Кеннеди. Новый президент Линдон Бэйнс Джонсон воспринял вмешательство в конфликт регулярных северо-вьетнамских частей как классический случай неприкрытой агрессии. Разница заключалась в том, что Ханой следовал определенной стратегии, а Вашингтон имел в своем распоряжении соперничающие друг с другом теории, ни одна из которых не была доведена до логического конца. Находясь в подвешенном состоянии между желанием одержать победу невоенным путем и предвидением военной катастрофы, Америка очутилась в центре трагической головоломки. 21 декабря 1963 года Макнамара докладывал новому президенту, что с точки зрения безопасности положение в Южном Вьетнаме весьма тревожно. Америка долей не может уклоняться от выбора, который уже давно напрашивался сам собой. Либо драматическая эскалация военной вовлеченности, либо падение Южного Вьетнама. Администрация Кеннеди опасалась вступать в войну на стороне недемократического союзника. Администрация Джонсона в большей степени опасалась оставления нового недемократического сайгонского правительства на произвол судьбы, чем участие в войне. Если оглянуться, то последний момент, когда Америка могла уйти из Вьетнама, заплатив терпимую, хотя и достаточно высокую цену, был перед самым свержением Диема или сразу же после него. Администрация Кеннеди была права в своих оценках относительно невозможности победы при наличии Диема. Администрация Джонсона вводила себя в заблуждение тем, что верила, будто можно одержать победу при его преемниках. В свете последовавшего переворота для Америки было бы легче самоустраниться и дать Диему пасть вследствие собственной неадекватности или, как минимум, не стоять на пути переговоров, которые, как подозревали, он планировал вести с Ханоем. Кеннеди оказался в аналитическом смысле совершенно прав, отвергая любые планы подобного рода на том основании, что воплощение их на практике неизбежно приведет к захвату власти коммунистами. Проблема заключалась в том, что Америка не была готова как глядеть в лицо последствиям спасительных решений, так и смириться с возможными осложнениями в случае пуска дела на самотек. Кое-кто из бывших членов администрации Кеннеди утверждал, будто после президентских выборов 1964 года президент, с которым они работали, собирался полностью вывести американские войска, численность которых пока что увеличивалась. Другие столь же высокопоставленные лица это отрицали. Можно сказать только одно по поводу обсуждения задним числом намерений Кеннеди. Каждое последовательно направляемое подкрепление во Вьетнам ужесточало возможности выбора, причем последствия как полной вовлеченности, так и ухода становились все более тяжкими и болезненными. И с каждым месяцем ставки поднимались все выше, поначалу лишь в военном отношении, но вскоре и с точки зрения международного положения Америки. Убийство Кеннеди сделало уход Америки из Вьетнама еще более затруднительным. Если до Кеннеди действительно дошло, что страна следует невыгодным для себя курсом, то ему предстояло отменять лишь свое собственное решение. Джонсон же вынужден был бы выбрасывать за борт очевидную для всех политику высокочтимого падшего предшественника. Страница 596. Это особенно подчеркивалось тем обстоятельством, что ни один из советников, унаследованных от Кеннеди, не давал рекомендации самоустраниться. Заметным исключением был заместитель государственного секретаря Джордж Болл, который, однако, к ближайшему кругу не принадлежал. Требовался руководитель, исключительно уверенный в себе и обладающий огромными знаниями, чтобы предпринять отступление подобного масштаба сразу же после занятия должности. А когда дело касалось вопросов внешней политики, Джонсон чувствовал себя исключительно неуверенно. В ретроспективном плане новому президенту в высшей степени следовало бы произвести анализ, достижимы ли вообще военные и политические цели, во имя которых Америка положила на алтарь уже много, какие для этого нужны средства и в течение какого отрезка времени в общем и целом верны ли были исходные предпосылки, породившие эти обязательства со стороны Америки. Но даже не говоря о том, что Джонсон получил от многомудрых советников, унаследованных от Кеннеди, единодушную рекомендацию пытаться одержать победу во Вьетнаме, и вновь исключением оказался Джордж Болл, представляется сомнительным, что если бы и предпринимался упомянутый тут анализ, результат бы был существенно иным. И это при том, что Министерство обороны под руководством Макнамары и аппарат Белого дома под руководством Банди были прямо-таки любителями всевозможных анализов, и что оба руководителя были людьми исключительно сообразительными и рассудительными. Но у них отсутствовали критерии оценки вызова, столь разнящегося с американским опытом и американской идеологией. Исходной мотивацией вовлеченности Америки было представление, будто бы потеря Вьетнама приведет к катастрофе во всей некоммунистической Азии и заставит Японию смириться с коммунизмом. В рамках подобного анализа Америка, защищая Южный Вьетнам, вела войну ради себя самой, независимо от того, был ли Южный Вьетнам демократической страной и способен ли он когда-либо стать таковой. Однако такого рода анализ был бы для американцев чересчур геополитичен и чересчур сориентирован на соотношение сил, и потому его заменил вильсонианский идеализм. Одна администрация за другой ставила перед собой двуединую задачу, каждая из частей которой, взятая по отдельности, была и без того трудновыполнимой. Разгром партизанской армии, обладающей безопасными базами по обширной периферии, и демократизация общества, где отсутствуют традиции плюрализма. Во вьетнамском котле Америке следовало познать, что есть пределы даже самым священным верованиям. Ей предстояло под давлением обстоятельств смириться с тем, что существует разрыв между силой и принципами. И именно потому, что Америка с крайней неохотой усваивала уроки, противоречащие ее собственному историческому опыту, она обнаружила, что уменьшить число собственных потерь исключительно трудно. Испытанная боль разочарования была результатом лучших, а не худших качеств страны. Отказ Америки от восприятия национальных интересов в качестве фундамента внешней политики пустил страну в дрейф по волнам универсально применяемых моральных истин.